Глава 32. «Удачи, Эйм! У тебя все получится! Ты все сможешь!» — кричала я вслед парнишке, которого мы только что высадили у здания школы. Он помахал, не оборачиваясь, и Роуд, сидевший за рулем, усмехнулся. «Он нервничает». «Я знаю и не обижаюсь», — сказала я, поднимая стекло, когда Эймос исчез за двойными дверями. Я и сама нервничаю. Ощущение было таким, точно мне самой предстояло выйти на сцену. Вполне возможно, меня подташнивало даже больше, чем Эйма. И в то же время меня переполняла радость за него. Последние полтора месяца выдались непростыми, но я держалась. Причем очень неплохо. Можно даже сказать «отлично». Хороших дней было немало. Но случались и другие, когда новое чувство скорби по маме перехватывало горло и не давало вздохнуть. Мне было с кем поговорить об этом, и надежда на будущее медленно, но неуклонно снова зацветала в сердце. В тот день, когда мы отдавали дань памяти маме, мистер Несс высказал мысль, которая запала мне в душу. «Самый лучший способ — почтить ее память, — сказал он, — это прожить собственную жизнь и стать счастливой». В тот момент мое сердце не было готово это принять, но умом я понимала. Истина, высказанная в этих словах, медленно, но верно проникала в меня. Это был маленький кусочек пластыря для большой раны, но он оказался действенным. «Я тоже», — сказал Роудс. Повернув руль, он направился к стоянке, где мы должны были припарковаться. Я заметила, что он уже не в первый раз бросил взгляд в зеркало заднего вида и нахмурился. Я обожала его выразительные мины, однако чем была вызвана конкретно это, не поняла. Мы приехали за час до начала шоу, но возвращаться домой смысла не было. Через 15 минут пришлось бы ехать назад. У Роудса звякнул телефон. Он достал его из кармана и, не отвлекаясь за рулем, протянул мне. «Это от твоего отца. Он пишет, что в дороге и будет здесь через 15 минут», — сказала я, отправляя ответ. «Роудс, как пить дать, свернет мне шею за обещание занять для Рэндалла местечко в зале». Но старик, нужно отдать ему должное, старался. Ответных усилий Роудс пока не прилагал, но у меня было ощущение, что в конце концов он сдастся ради Эйма, чтобы у сына был еще один дедушка. Годы напряженных отношений не сразу стираются из памяти. Это я рассказала Рэндаллу о шоу талантов, когда мы случайно столкнулись в товарах для дома в Дуранго. И в глубине души надеялась, что Роудс об этом не узнает. Но риск того стоил. Вряд ли он рассердится на меня всерьез. По крайней мере, не за это. Припарковавшись, Роудс что-то буркнул и посмотрел на меня долгим взглядом. Между бровей у него залегла морщинка. Серые глаза, как это часто бывало, глядели вопросительно. Точно он пытался что-то прочесть у меня на лице. Он был предельно деликатен, но если видел, что я подавлена, старался подбодрить меня на свой лад. К примеру, показывал, как колоть дрова. Или тащил к ледяным пещерам. Ходить на снегоступах. А по ночам способствовал выработке эндорфинов. Это было приятнее всего и укрепляло нашу близость. Я любила его так сильно, что даже скорбь не могла заглушить мои чувства. И я не сомневалась. Мама была бы счастлива, что в моей жизни есть такой мужчина. «Как самочувствие?» — спросил он. «Отлично!» — не задумываясь, ответила я. Серые глаза еще раз скользнули по моему лицу. «Всего лишь уточняю». Он взял меня за руку. «Я видел, как ты смотрела в окно на кухне перед выходом». «Такое со мной случалось». Правда, в последние пару недель уже реже. Тело и мозг успели приноровиться. Еще очень помог приезд моих родных. Он снова напомнил о том, как мне повезло. Как много любви мне дано. Гораздо больше, чем у других бывает за всю жизнь. Я в порядке. Правда-правда. Просто задумалась о том, как странно порой выходит. Скажем, не сними я тогда твою квартиру, ее арендовал бы кто-то другой. И мы бы никогда не встретились. А так я наказал Эймоса на полгода. И наша встреча стала вторым судьбоносным событием в моей жизни. Другим судьбоносным событием был Эймос. Я улыбнулась. Что касается парнишки, поводов для улыбки было много. «Кстати, в тот день ты напугал меня до чертиков». Его губы скривились. «Ты сама напугала меня до чертиков. Я думал, ты влезла в дом». «А я испугалась больше и готова была опустить в ход перцовый баллончик». Роудс растянул губы в красивой улыбке. «Но все же меньше, чем я в тот день, когда ты посреди ночи развопилась из-за миленькой летучей мышки». «Из-за миленькой? Ты издеваешься?» Он засмеялся так, что у меня забилось сердце. Я наклонилась и поцеловала его. Чувственные губы раскрылись и ответили мне упоительным поцелуем. Мы отстранились друг от друга. Я улыбнулась, а он посмотрел на меня с нежностью. Но тотчас бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Все в порядке?» — спросила я. Он сжал губы. «Мне кажется, за нами следят». Повернувшись, я посмотрела в заднее окно, но ничего не увидела. «Почему ты так решил?» «Это черный внедорожник. Я заметил его, когда мы съехали с подъездной дорожки. Он двигался в нашу сторону, но почти сразу развернулся и с тех пор следует за нами. Может, это случайность, но вряд ли». Я дотронулась до его руки. «У меня сталкеров нет. А у тебя?» Уголок его рта пополз вверх, а ладонь накрыла мою руку. «Тоже нет, насколько мне известно. Держись поближе, ладно?» Я кивнула, и мы вышли. За последние пару дней потеплело, но я по-прежнему была в пуховике, том самом мандаринового цвета, который Роудс подарил мне на Рождество, сказав, что в нем я похожа на солнышко с ножками. Роудс обогнул капот и, подойдя ко мне, положил руку мне на плечо. Его большая фигура давала чувство безопасности, дома и любви. Но в основном, находясь рядом с ним, я думала о будущем. Будучи человеком тихим и закрытым, он не скупился на проявление привязанности. Мне казалось, он понимал, насколько я в этом нуждаюсь, и потому был настолько щедр. Порой я ловила странные взгляды Эйма, когда он случайно приобнимал его за плечи или говорил, как гордиться им даже за самые мелочи. Я так его любила и знала, что он помаленьку перетаскивал в дом мои вещи. Делал ли он это украдкой или просто давал мне возможность свыкнуться с этой мыслью, я не знала. Но, обнаруживая там и сям разные мелочи, которые сама точно не приносила, только диву давалась. Он редко говорил слово на «л», но этого и не требовалось. Я и без всяких слов знала, какие у него ко мне чувства. Именно об этом я думала, когда меня окликнул голос, который я меньше всего ожидала услышать. «Ро-ро!» Мозг тотчас опознал его, но тело и нервная система отреагировали не сразу. Потребовалась секунда, чтобы принять этот факт. Но я не оцепенела. Сердце не забилось сильнее. Меня не пробил пот и не кинуло в дрожь. Первым замедлил шаг Роудс. И он же первым остановился и обернулся, как только мы, миновав поребрик, ступили на дорожку, идущую вокруг школы. Как он понял, что Ро-Ро адресовалась мне, я понятия не имела, но это факт. Конечно, и он, и я заметили фигуру, бегущую через парковку, и бугая, несущегося за ней по пятам. Глаза последними предоставили информацию о том, кто позвал меня по имени. Кэдден. Это он бежал в сопровождении своего телохранителя Морриса. Я его почти не знала. Его наняли прямо перед тем, как я получила напутствие идти на все четыре стороны. И вот теперь тот, на кого я потратила 14 лет жизни, в объемной парке и джинсах, которые, само собой, обошлись ему в кругленькую сумму, бежал за мной через парковку. Как он умудрился узнать меня, когда я снова вернулась к своему естественному цвету, оставалось загадкой. Возможно, сказала мамаша. Или Артур с Симоной. И вид у него был, как обычно, ухоженный, стильно одетый, свежий и богатый. Но как только он оказался ближе, я заметила у него под глазами мешки. Не такие, какие бывают у всех остальных, простых смертных, а очень явные. И в выражении лица тоже угадывалось беспокойство. Я поняла, что черный внедорожник, который заметил Роудс, принадлежал ему. «Извини, Роудс», — прошептала я, слегка наклоняясь к нему и пытаясь сказать, что это тот самый, из-за кого я здесь. Но Роудс и сам это понял. «Не извиняйся, ангел», — ответил он в то же мгновение, когда Кэдден, почти догнав нас, перешел на шаг. Тяжело дыша, он смотрел на меня светло-карими глазами. «Ро-ро!» — сказал он, очевидно думая, что я не услышала его первый оклик. Рука, обнимавшая меня за плечи, не сдвинулась ни на миллиметр. «Что ты здесь делаешь?» Обратилась я к Кэддену таким тоном, точно он был покупателем, которого перестали пускать в магазин. Кэдден моргнул медленно, удивленно или с выражением «Знаешь что, а мне плевать». «Я приехал, потому что мне нужно с тобой поговорить». Он глубоко вздохнул. Телохранитель остановился в полуметре позади него. «Как ты?» Он поедал меня взглядом, но меня уже нельзя было так просто сожрать. «Ух ты! А я и забыл, какая ты красавица с натуральным цветом». Я определенно не собиралась вестись на это лицемерное замечание. Когда корни у меня начинали отрастать, и его мамочка принималась выносить мне мозг насчет записи в салон, он ни разу не встал на мою сторону. И вообще, приди мне фантазия покопаться в воспоминаниях, я бы быстро пришла к выводу, что он никогда за меня не заступался. Но у меня не было желания язвить, злиться или разыгрывать стерву. Мне было абсолютно все равно. У меня все отлично. Видеть его было просто странно. Ощущение было как при дежавю. Точно раньше я жила другой жизнью и знала, что должна была что-то к нему почувствовать, но ничего не испытывала. Глядя на его гладко выбритое лицо и стильную стрижку, я ощущала пустоту в сердце. И его ответный взгляд тоже не вызывал во мне никакого отклика. Мне не хотелось стоять здесь. Не хотелось этого разговора. Ни в малейшей степени. И пресечь это следовало как можно скорее, в самом зародыше. «Зачем ты здесь, Кэдден? Я ясно дала твоей матери понять, что будет, если кто-нибудь из вас снова объявится». Я постаралась выразиться доходчиво, хотя мне по-прежнему не верилось, что он здесь. Он сделал шаг вперед и только сейчас наконец-то посмотрел на Роудса. Кадык у него дернулся. Затем еще раз, когда он заметил руку, обнимавшую меня за плечи. И то, как я смотрела на стоявшего рядом мужчину, как прижималась к нему. Кэдден быстро и резко потянул носом воздух. «Она не знает, что я здесь. Мы можем поговорить?» Он решил оставить мои слова без внимания. Я моргнула. Должно быть, до него дошло, что это означало «нет, я не хочу с тобой разговаривать», потому что продолжил, сбивчиво задыхаясь. «Я приехал увидеть тебя». Не прошло и 2 лет. Подумала я и чуть не рассмеялась. 2 года, и он здесь. Здесь. Давайте занавес. Я сейчас умру от счастья. Жизнь — слишком короткая штука, чтобы растрачивать ее на дерьмо. Еще 1,5 года назад я не вполне понимала эту истину, но сейчас все изменилось. Я постаралась не скривиться. Мне хотелось покончить с этим. Твоя мать тоже приезжала с этой целью. И я сказала ей, что у меня нет никакого желания видеться или беседовать с вами. Я говорю серьезно. И тогда говорила, и сейчас повторяю. И годы спустя скажу это. Мы больше не друзья. Я ничего тебе не должна. Сейчас мне хочется только одного — зайти внутрь. Я произнесла это максимально спокойным тоном. Хэден резко откинул голову. Вид у него был уязвленный. Я с трудом удержалась, чтобы не закатить глаза. «Мы больше не друзья!» Не знаю, как это меня характеризовало, но разговор был настолько нелепым, что я едва не засмеялась. Я столько всего пережила, а тут это глупость. Я говорю это без всякого намерения задеть твои чувства, потому что у меня нет никакого желания так себя напрягать. Но да, мы больше не друзья. Причем давно. И впредь уже не будем. И, честно говоря, я не понимаю, что ты здесь забыл спустя столько времени. Я уже сказала твоей матери, что не хочу ничего слышать о вас обоих. Но я... Ничего! Отрезала я. Но... Нет. Слушай, оставь меня в покое. Я счастлива. Будь тоже счастлив. Или не будь. Меня это больше не касается. Мне плевать. Оставь меня в покое. И Кэден Джонс, дважды подряд за последнее десятилетие становившийся звездой кантри-музыки, скривил брови так, что стал похож на изумленного мальчишку. «Что?» Как только ему хватало наглости разыгрывать изумление. А чего он ожидал? Казалось бы, удивить меня сильнее было невозможно. Но ему удалось. После череды ужасных дней сегодняшний обещал быть замечательным. И я не могла допустить, чтобы он был испорчен. «Ты меня слышал, Кэден. Поезжай домой. Возвращайся в тур». Займись тем, что делал до того, как отправился сюда. Я не хочу с тобой говорить. Не хочу тебя видеть. Нет ничего такого, что ты можешь сказать или сделать, чтобы я изменила свое мнение. Я говорю серьезно. Оставь меня в покое. И все на этом. А иначе я подам в суд на тебя, твою мать и всех ваших. Тут Кэден как будто вспомнил про телохранителя. Или его напрягало, что Роудс наблюдает за этой сценой, но его бледное лицо покраснело от гнева и досады. Он шагнул ближе, глядя на меня распахнутыми глазами с выражением, близким к отчаянию. Таким я его никогда не видела. «Ро-ро, ты это нарочно, да? Я несколько месяцев пытаюсь с тобой связаться». Несколько месяцев. Несколько месяцев прошло с момента его последнего сообщения. Много месяцев. С тех пор, как они выяснили мое местонахождение. И он только сейчас собрался меня навестить? Разве это не говорит о нем больше, чем все его слова вместе взятые? Роудс погладил меня по руке. Я подняла на него глаза. Он смотрел на меня с невозмутимым выражением. «Я всех поставил на уши», — продолжал говорить Кэдден, а Роудс посмотрел на меня, чуть скривив губы. «Я облажался. Я знаю. Я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Величайшую ошибку». Уголок губ Роудса чуть приподнялся. «Не это ли он сказал точь в точь?» «Я скучаю по тебе. Прости меня. Прости, пожалуйста. Я всю жизнь буду заглаживать свою вину перед тобой», — умолял Кэдден, и его голос звучал искренне. Но эти слова не трогали меня. Особенно, когда Роудс смотрел на меня так, как сейчас. «Пожалуйста, пожалуйста, поговори со мной. Не получится вычеркнуть из жизни 14 лет. Ты не сможешь. Я прощу тебя. Все это не важно. Мы все оставим в прошлом и забудем. Я забуду, что ты была с другим». И лишь теперь улыбочка исчезла с губ Роудса. Он поднял голову и вперил взгляд в моего бывшего. Роудс был в старых джинсах, милой темно-бордовой шерстяной кофте на молнии, которую ему подарила на Рождество тетя Эймоса, и темно-серых ботинках. Он даже не удосужился надеть куртку, которая осталась в машине. Сейчас он выпрямился в полный рост и, держа меня крепко, как всегда, сказал своим неподражаемым голосом: «Она действительно кое-кого забудет. И это буду не я». Кэдден покраснел еще сильнее, но, надо отдать ему должное, вид у него был решительный. «А вы в курсе, сколько лет мы были вместе?» Роудс коротко усмехнулся. Гладившая меня рука замерла, а затем запястье легло мне на плечо, так что кисть небрежно повисла. Но я знала это его выражение. В нем не было ничего случайного. «А это имеет значение?» — холодно и серьезно спросил он. «Потому что, на мой взгляд, уже нет. Вы в прошлом. И, насколько я понимаю, вы тот самый тип, который разбил ей сердце. А я тот, кто его взял и спрятал в свое». Для человека, не привыкшего словесно проявлять свою любовь, он говорил приятнейшие вещи. И если бы у меня еще оставались сомнения в том, что я его люблю, а их не было, то сейчас я бы поняла, что сделала правильный выбор. Лучший выбор. И безошибочный. Когда я снова подняла глаза, лицо Роудса стало еще серьезнее. «Я люблю ее и сочту за счастье подарить ей все то, в чем вы по глупости ей отказывали. Вы ведь даже не держали ее за руку прилюдно, так? И не целовали?» Роудс фактически насмехался над ним. «Я спокойно отношусь к тому, что я не первый, кого она полюбила, потому что знаю, что буду последним». Кэдден стрельнул в меня взглядом, в котором читалось изумление. Он сам напросился. И, честно говоря, меня сильно заводило то, что говорил Роудс. «В том-то и разница между такими, как вы и я. Если бы ей что-то потребовалось, вы бы достали из толстого бумажника сотню и решили, что этого достаточно. А я бы отдал все, что есть в моем». Голос у него стал жестким. «Единственный, кого вам следует винить, это вы сами». Мое сердце воспарило ввысь. Возможно, долетело прямо до Луны. Потому что Роудс был прав. Бумажник Кэддена был набит битком, и он запросто расстался бы с сотенной купюрой. А Роудс, будь у него всего пятерка, отдал бы ее, не раздумывая. Он бы отдал мне все. А Кэдден? Впрочем, это уже не имело значения и никогда не будет иметь. Он убил все, что я к нему чувствовала. И ничего не осталось. Ни капли. И теперь настала моя очередь сказать ему то же самое, чтобы не осталось недопонимания. Любовь может зиждеться на деньгах. Да, это все упрощает. Но самая лучшая любовь подразумевает нечто гораздо большее. Это значит отдавать тому, кого ты любишь, все. И то, что дается легко и без усилий, и то, что дается тяжело. То, что нематериально и неудобно. Это значит признаваться в любви, отдавая все, что есть, и то, чего нет. Потому что те, кого ты любишь, важнее любых материальных ценностей. Я поймала его взгляд и как можно серьезнее произнесла. «Я сказала твоей матери, а теперь говорю тебе. Я не вернусь. Ни за какие блага в мире. И будь мы даже друзьями, чему не бывать». Роудс издал протестующий звук. «Я бы не стала снова работать на тебя и тебе помогать. Пойми это. Я никогда не передумаю». Боль, явная и пронзительная, отразилась на обращенном ко мне красивом лице. «Речь не о том, чтобы ты писала для меня, Ро-Ро! Я люблю тебя!» Обнимающая меня рука напряглась. И Роудс пробурчал, понизив голос. «Недостаточно». Я выразительно посмотрела на мужчину, которого знала так хорошо и так долго, давая понять, что не преувеличиваю, и все сказанное — правда. «Прощай, Кэден. Надеюсь, больше не увидимся. Я серьезно. Иначе ты об этом пожалеешь». Я все сказала. Роудс посмотрел на меня, а я на него. Мы развернулись и, не оглядываясь, пошли по направлению к зданию, а Кэден остался стоять. Может, он смотрел нам вслед, а может, пошел обратно. Меня это не волновало. Ни капельки. Но пройдя немного, я остановилась, вспомнив о том, что непременно следовало сделать. Роудс тоже остановился, и я обвела его шею руками. Он наклонился и тоже меня обнял, прижимая к себе крепко-крепко. «Ты лучший», — серьезно сказала я ему. Его рука скользнула мне под куртку и рубашку. Коснулась моей поясницы, и он прошептал. «Я люблю тебя. Ты это знаешь». Притянув его к себе, так что его ухо оказалось на уровне моего рта, я прошептала, чувствуя, как мурашки бегут по коже, а по телу разливается тепло, готовое вот-вот превратиться в пожар. «Я знаю». Его дыхание щекотало мне горло. Я почувствовала, как глубоко он вздохнул. Потом он прижался щекой к моей щеке, а когда мое лицо уже стало покалывать от соприкосновения с его щетиной, отстранился и посмотрел на меня фиолетово-серыми глазами. «Ну, идем?» Я взяла его за руку и кивнула. «Сядем в первый ряд и будем болеть за нашу восходящую звездочку». Любимый сжал мне руку, и мы вошли внутрь.